Кличка. Этот Толик – самый вредный мальчишка на свете. Ему лучше не попадаться. Всем ребятам из нашего двора он придумал клички. А вчера подвернулся ему и я. Он почти довел меня до слез. Я ему ничего плохого не делал. Я вообще стараюсь держаться подальше от таких ребят, как Толик. Мы играли во дворе, и тут мама позвала меня с балкона: «Витя!» А Толик тут как тут: «Витя, мурытя, зеленая копытя!» И все начали смеяться надо мной и повторять эту противную глупую дразнилку. Мне было обидно, и я как назло не мог ничего придумать в ответ. Я пошел домой с единственной мыслью сочинить для Толика какую-нибудь необыкновенную, смешную и обидную дразнилку. После обеда я взял лист бумаги и ручку и написал «Толик» и стал думать. Единственное слово, которое рифмовалось с этим именем, было «Нолик». Но это было совсем не обидное прозвище. Я чуть напрягся, и у меня получилось «Толик-Толик, круглый нолик». Какая-то слишком нежная дразнилка получилась. Тогда я написал на бумаге «Только». Я ломал голову, наверное, целый час, и, наконец, выдал «Только-Только, зеленая фасолька». Еще нежнее получилось. Я сидел над этим листиком бумаги еще час, и у меня возникло еще одно стихотворение «Только-только, банановая долька». Но это было совсем не то, что я хотел. Я пошел к Сережке, который делал уроки. Я попросил его: «Помоги придумать дразнилку для Толика». Сергей прогнал меня, сказав, что он геометрию делает, ему некогда. Я поплелся в свою комнату, снова сел за стол, но у меня ничего не получалось. Через некоторое время пришел Сережка и говорит: «Ничего в голову не лезет. Вот что могу предложить. Толик-Толик, квадратный треугольник». Но это тоже было не обидное прозвище и не в рифму. Мне совсем не хотелось идти на улицу, но надо было погулять с собакой. Я взял мяч, и мы с Кузей вышли во двор. Толик сидел на скамейке. Увидев меня, он ухмыльнулся. Мое сердце забилось. Я стал лихорадочно вспоминать все дразнилки, что мы с Сережкой придумали. Сейчас я ему скажу. Я все скажу. Но вдруг я понял, что нет смысла этого делать. Мне почему-то перехотелось обижать Толика. И я сказал ему: «Толик, пойдем поиграем в мяч». Толик страшно удивился. Он ожидал все, что угодно, только не это. Он ответил мне, медленно подбирая слова: «Хорошо, пойдем, Витя». И вы знаете, он никогда больше не вспомнил эту глупую дразнилку про меня. Библия говорит: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Глава вторая. Уроки на грядке. Чье ты отражение? «Это зеркало мне определенно нравится», — сказал юный подсолнух, глядя на небо. «Мое отражение в нем выглядит очень симпатично». «Ха-ха-ха!» — хрипло засмеялась ворона, восседающая на рваной шляпе огородного пугала. «Ты что, пустая твоя голова? Считаешь, что солнце — это твое отражение?» «Конечно. Посмотри, глупая птица, я круглый, и оно тоже. Я желтый, и мое отражение имеет такой же цвет. И если ты мне совсем не веришь, обрати внимание, когда я поворачиваю свою голову, оно двигается за мной», — хвастливо ответил ей подсолнух. «Да», — сказала ворона, почесав лапой затылок. «Что на это ответишь? Ты слишком молод и самоуверен. Ты думаешь, что ты стоишь в самом центре мира, и солнце вращается вокруг тебя. Я советую тебе разобраться, кто является чьим отражением. Если ты поймешь это в юности, то солнце, которое ты считаешь своим отражением, щедро наполнит тебя». «Объясни, пожалуйста, «Как оно может наполнить меня?» — недоверчиво спросил подсолнух. «Оно ведь так далеко от меня!» «Ты когда-нибудь задумывался, почему у тебя такое имя — Подсолнух?» «Потому что ты растешь под солнцем, под его лучами, и твоя жизнь зависит от тепла и света, что оно дает тебе. И чтобы твои семечки не остались пустыми, тебе надо все время смотреть на него». «Я все время смотрю на него». «Смотреть ты смотришь, но ты не заметил главного. Не оно за тобой движется, а твое движение зависит от пути солнца по небу», — сказала ворона. «Почему ты так считаешь?» — спросил подсолнух. «А ты попробуй стоять на месте и посмотри, будет ли двигаться солнце без твоей помощи». Подсолнух опустил свою голову и замер на месте. Через полчаса он взглянул на небо. Солнце успело пройти немного на запад. «Понятно», — протянул подсолнух. «Мой путь зависит от солнца. Вся моя жизнь зависит от него». Ворона кивнула в знак согласия. «Знаешь, тетушка ворона, мне нравится то, что ты мне рассказала. Я теперь чувствую тепло, солнышко. Мне нравится смотреть на него, а не любоваться собою. И мне так нравится мое имя. Я даже придумал, что подсолнух — это еще означает «подобный солнцу». «Карр!» — одобрительно каркнула ворона. «Из тебя выйдет толк». «Спасибо, что ты научила меня. Извини, что я был не совсем вежлив с тобой». «Пустяки!» — махнула птица крылом. «В твоем возрасте такое частенько бывает». Подсолнух, распрямив лепестки, поднял свое круглое личико к небу. «Солнышко! Милое мое солнышко! Как мне нравится смотреть на тебя, чувствовать тепло твоих лучей, видеть твое сияние! Как мне нравится, что я похож на тебя! Я твое отражение! Ты на небе, а я маленькое солнышко на земле! Ты радуешь меня! А я хочу радовать людей. Я хочу, чтобы все, глядя на меня, вспоминали о тебе. Я соберу все твое тепло в свои семечки и отдам людям». «Ну вот, теперь я вижу, что ты не пустоголовый желтый цветок, а настоящий подсолнух!» Каркнула на прощание ворона и полетела куда-то по своим делам. «А ты знаешь, чье ты отражение?» «Библия говорит, что человек создан по образу и подобию Божьему. Ты — отражение Бога на земле. Хочешь ли ты быть похожим на Иисуса? Для этого тебе надо все время смотреть на Него. Ты скажешь, где же я смогу увидеть Его? В Слове Божьем, Библии. В твоей молитве Иисус всегда рядом с тобой. В твоем сердце, когда Дух Святой изменяет его, делает лучше, добрей». Письмо без адреса. Как хорошо летом в лесной школе. Цветы, ягоды, грибы — просто красота. Можно искупаться в прохладном озере, если, конечно, умеешь плавать. Можно поиграть в мяч, можно просто на травке поваляться. Медвежонок с лисенком на качелях качаются. Зайка, ежик и утенок в прятки играют. А бельчонок и совенок книжку читают, интересную, с картинками. «Динь-динь-динь!» — звенит колокольчик на пушистой елочке. «Все на урок!» Важный аист учит детей считать. «Вместо пятерки получи ягодку-малинку». Зайка — лучший математик, у него даже уши в малине. Целый месяц малыши будут здесь. Они учатся и отдыхают. Правда, скучают немного по мамам и папам. И каждый с нетерпением ждет волчонка-почтальона. Может, сегодня будет письмо из дому. И вот сорока стрекочет на весь лес. «Почтальон идет! Да что ты грустный такой!» Все сбежались на поляну и видят. Идет волчонок и плачет. «Что случилось?» — обступили его зверюшки. «Я шел-шел, потом стал переходить ручеек по камешкам, поскользнулся и упал. А моя сумка...» «Утонула?» — закричали все. «Нет, она упала в воду, но я бросился за ней». «Какой храбрый!» — прошептали все. «Я достал письма. Они почти не намокли, но одно письмо...» «Неужели мое?» — подумал каждый. «Адрес на конверте расплылся, и я не знаю, кому оно написано». Еще громче заплакал волчонок. «Так читай же его скорее. Может, тот, кому оно написано, сам догадается», — сказал медвежонок и сел на пенек. И волчонок начал читать. «Здравствуй, малыш. Надеюсь, у тебя все в порядке. Ты слушаешься учителей? Как твой аппетит? Ты уже совсем взрослый, так что не доставляй никому хлопот. Прошу тебя, не заплывай далеко, когда купаешься. Твои лапки еще не окрепли. Будь осторожен. Ты не забываешь умываться утром и вечером. И, конечно, чистишь свои перышки. Когда вернешься, я научу тебя летать. До встречи, твой папа». Не успел волчонок закончить, как раздался крик. «Это мне! Это мой папа написал!» «Как ты думаешь, кто это кричал? И как ты догадался, что именно ему его отец написал письмо? Ты скоро вырастешь, научишься хорошо читать и прочтешь много прекрасных книг. И однажды ты возьмешь в руки одну большую книгу. Ты начнешь ее читать, и вдруг поймешь, что эта книга написана именно для тебя. И ты также скажешь: «Это мне, это мой отец написал. Это книга Библия. Письмо для тебя. Письмо от твоего небесного отца».